Глава 31. Влад. «Вот и не надо!» Впивается в грудь, чертит по ней ноготочками. Они у нее не длинные, не яркие, а самые обычные. От этой естественности, которая вторит окружающей нас природе, меня почему-то прибивает на нежность. Хватаю ее за руки, подношу губам и целую чуть прохладные дрожащие пальчики. Вася удивленно замирает. Кажется, даже дышать перестает, но потом все же руку вырывает, напрягается и отступает. «Не делай так, Шумовский!» Смотрит вроде бы испуганно, но я замечаю, как заолели ее пухлые губки, сочные и спелые, как те черешни, что я сорвал сегодня утром в саду ее бабушки. Знаю, что не должен к ней подкатывать, ведь я сюда поехал вовсе не за этим, а чтобы убедить эту упрямую девчонку, что вовсе не так плох. Но после ночи адского стояка, с которым я не мог ничего сделать, мои желания пошли вразрез с планами. Да, что-то явно пошло не так. Впрочем, как и всегда рядом с Васей. С ней хваленый самоконтроль катится к чертям. «Ладно», — цежу сквозь зубы, но запястье отпускаю. «Показывай дорогу». Мышка идет спереди, и это приятно, потому что я могу вдоволь налюбоваться на упругие половинки ее кругленькой задницы. Пока она продолжает нравоучать меня, я пялюсь на шикарную попку и согласно подакиваю тому, какой я отпетый, по ее мнению, негодяй. Минут через 10 Вася понимает, что спорить я с ней не собираюсь, и оборачивается. «Ты чего такой сговорчивый сегодня?» — хмурит изящные брови. «Ты меня вразумила!» Усмехаюсь ей в лицо. Вася недовольно надувает губы. «Не верю я тебе, Шумовский! Ты что-то задумал? Признавайся!» «Да она как ребенок, ей-богу!» «Ну, если и задумал, то зачем мне тебе говорить?» Вася отворачивается и теперь идет молча. Узкая тропинка петляет между деревьев, и мы спускаемся куда-то вниз. «Да, я бы и правда дорогу не нашел. Тут столько путей, черт голову сломит. Наконец деревья расступаются, и мы выходим на открытую местность. Впереди виднеется довольно широкий пруд с цветущими вдоль берега кувшинками. Снимаю обувь, пальцы утопают в песке. Зарываюсь в него, чувствуя приятное тепло и расстегиваю брюки. Стягивая их, искоса поглядываю на мышку, которая прячет смущенный взгляд. «Ну все», — лепечет. «Я тогда пойду». «Нет, не уходи», усмехаюсь. «Я дорогу не запомнил». «Это как так?» Кажется растерянной. «Весь путь меня отвлекали твои аппетитные ягодицы. Я представлял, как раздвигаю их и провожу между ними пальцем, собирая влагу». «Я тебя слушал внимательно», смотрю ей в глаза с самым честным видом. «И за дорогой не следил». Вася закатывает глаза. «Ты просто невыносим, беспомощный, хуже ребенка!» Пожимаю плечами. Не помню, чтобы позволял хоть кому-то из своего окружения постоянно оскорблять себя. Зато мышка делает это с завидной регулярностью. Подхожу к невысокому обрыву. «Ты что, прыгать собрался? Не зная дна?» Она с беспокойством семенит следом. «Вот ты мне и скажи, какое тут дно?» Оборачиваюсь, примеряясь к месту прыжка. «У берега мне по плечи, наверное. А дальше не знаю». Вася явно взволнована. «Странно, чего это она? Уж не о моей ли шкуре переживает? Может, лучше не прыгать? Спустись вон там». Она показывает рукой в сторону. «Там безопаснее». «Не», лениво разминая шею. «Туда далеко идти». «Но...» Она не успевает договорить, а я уже разбегаюсь и прыгаю вниз. Успеваю сгруппироваться и уже через мгновение ухожу с головой в прохладную глубину. Раньше я всерьез увлекался дайвингом, поэтому задержать дыхание надолго для меня не проблема. Ощутив ногами дно, я не спешу всплывать. Плыву под водой, чувствуя приятную прохладу. Мне хочется заставить мышку поволноваться, посмотреть в ее испуганные моим долгим отсутствием глаза и потешить себя обманом, что ей на меня не наплевать. Ребячество, конечно, но не могу отказать себе в этом удовольствии. Не знаю, сколько проходит времени. Все звуки отступают. Под водой иное царство, которое, кажется, не живет по законам земного мира. Внезапно позади меня мне чудится всплеск. Разворачиваюсь и плыву к берегу. Выныриваю на поверхность и замечаю голову Васи. Она выкрикивает что-то, но я не сразу разбираю ее слова, потому что уши у меня заполнены водой. Подплываю к ней ближе и... «Влад!» – встревоженно кричит она. «Влад, где ты?» Оказываюсь у мышки за спиной и обнимаю ее за талию, притягивая к себе. Она испуганно вздрагивает и пытается развернуться, но я не даю ей сделать это. «Ты!» Она впивается в мои запястья. «Тебя больше 2 минут не было! Я думала, ты утонул! Ненормальный! Нельзя же так!» Дотрагиваюсь губами до ее ушка и тихо шепчу. «Ты обо мне переживала?» Она все дрожит, но сопротивляться не перестает. Только сейчас замечаю, что на ней нет одежды. Только тонкая ткань трусиков, лифчик и совершенно голый, покрытый мурашками живот. «Так что...» Плотнее сжимая руки, полностью обхватывая ее за талию. «Разве ты больше не желаешь мне долгой и мучительной смерти?» Губы уже касаются нежной шеи. Кончик языка ласкает взволнованную венку. «Мучительность желаю!» Голос Васи становится негромким. «А вот утонуть нет! Это для тебя слишком просто!» Ее попка прижимается к моему паху. Тут довольно глубоко. Я стою на кончиках пальцев, а вот упрямиться, дотянуться до дна никак не может. И это мне на руку. Пользуюсь ее беззащитностью и покрываю шею быстрыми поцелуями. Чувствую, как она подрагивает в моих руках, и накрываю ее грудь. Дразню твердый, словно галька, сосок. Слегка вдавливаю оттопыренную вершинку, а потом зажимаю ее между пальцев, нежно покручивая. Член уже упирается в сжатые половинки ерзающей попки. Двигаюсь бедрами вперед, припечатывая к ней нетерпеливо пульсирующий стояк. «Влад, что ты?» Взволнованно начинает она, но я не даю девчонке опомниться. Давлю на низ живота, быстро спуская руку и накрывая запретный треугольник между ее ног. Отодвигаю в сторону ткань и провожу пальцами по гладкой коже ее киски. Кровь ударяет в голову. «Охренеть! Какая же она нежная!» Сжимаю нижние губы, а потом развожу их в стороны, получая доступ к горячей сердцевине. Ее клитор оказывается под средним пальцем, и я давлю на него, заставляя Васю плотнее сжать ноги. «Давай же, малышка!» – шепчу ей в ушко, обдавая кожу жарким дыханием. «Расскажи, как ты меня ненавидишь!» Она сцепляет зубы, а я все продолжаю массировать чувствительную горошину. Ее пухлые губы приоткрываются, и вместо привычных проклятий с них срывается сладкий, блаженный стон.